Вот какая сцена произошла в самом финале, перед прениями сторон. В 9 часов утра, как только я сошел с автобуса, ко мне подошел Юдин. «Товарищ адвокат, мы с судьей хотели бы с вами поговорить с глазу на глаз конфиденциально. Давайте поговорим. Попробуем вместе решить, что делать дальше». Без обиняков начал Сарычев, как только мы вошли в его кабинет. «Создалась неприятная ситуация. Если вы, товарищ адвокат, будете ходатайствовать о направлении дела на дополнительное расследование, мы будем вынуждены это сделать. В результате у нас с прокурором будут крупные неприятности. Но дело даже не в этом. Чего вы добьетесь, товарищ адвокат? Разъяренные следователи, а вы можете поверить мне, что в прокуратуре области очень сердиты, накрутят вашему Лобанову столько, что действительно парню придется влепить лет 15. Как они поступят с Кубаревым, вопрос другой. Может быть, его тоже придется усадить на скамью подсудимых, но ведь вашему подзащитному от этого лучше не станет. Не станет, ответил за меня прокурор. Поэтому я и предлагаю, продолжил судья, вы оставляете Кубарева в покое. Юдин в своей речи просит дать Лобанову 8 лет. А я, учитывая смягчающие обстоятельства, даю минимальное наказание, предусмотренное этой статьей, 6 лет. Договорились? Все, что сказал о грозящей Лобанову опасности Сарычев, было чистейшей правдой. Если исходить из интересов обвиняемого, то противозаконная сделка между мной, судьей и прокурором – единственная возможность ему помочь. А я ведь именно на это и бил, когда приступал к реализации своего плана защиты. «Хорошо», — немного помолчав, ответил я. Лобанова приговорили к 6 годам лишения свободы, но отбыл он лишь половину срока и был освобожден досрочно ввиду хорошего поведения в лагере. Рабочий коллектив, утверждает пропаганда, положительно влияет на молодых людей, формирует передовую пролетарскую мораль. Мой опыт говорит о прямо противоположном. Я знал десятки молодых рабочих, севших на скамью подсудимых, и не мог не обратить внимания на то, что многих из них разложило именно советское производство – завод, фабрика, колхоз, совхоз, торговая фирма. В Советском Союзе в таких случаях заводят речь об отрицательном влиянии отсталых людей, о вредных обычаях, о пережитках прошлого в сознании людей, но никто ни слова не скажет о том, что хотя в нашей стране очень много пишут и говорят о необходимости поддерживать молодежь, проявлять о ней заботу, на деле же существующие сегодня порядки только способствуют разложению этой молодежи. Я согласен с директором ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка Игорем Карпицом, который сказал, я не говорю о том, что молодежь не должна отвечать за свои поступки, а тем более преступления, но давайте оглянемся на себя. А то привыкли в последнее время восклицать, ах, у нас молодежь плохая. Да, есть среди молодежи и преступники, и тунеядцы, и наркомания имеют почти исключительно молодежную прописку. Но кто их делает плохими? Мы с вами. 23-летний рабочий Быковского машиностроительного завода Виктор Хламкин рос в малокультурной рабочей среде, в которой не считали необычными ни судимость, ни дикий пьяный дебош в день какого-либо революционного праздника. Отец Виктора был 3 раза судим за злостное хулиганство. К водке он приучил сына еще в 9-летнем возрасте. Не лучше была обстановка на заводе. Когда мы, юристы, слушали в суде показания рабочих и инженеров, товарищей Хламкина, по работе, то только плечами пожимали. Настолько убогими были интересы этих людей. Говорили все только об одном – о выпивке. Хорошим, по их понятиям, был тот человек, кто поднесет другому кружку пива или полстакана водки. Плохим – тот, кто кружку и стакан не поднесет. И чуть ли не предателем – тот, кто не пьет совсем. В тот злополучный день 25 июля 1976 года у Хламкина не было денег на выпивку, однако после окончания смены он зашел в пивную. Здесь мастер цеха Иван Бубнов обмывал свой уход в отпуск. Короткое рукопожатие И вот уже юноша пьет водку с годящимся ему в отцы 50-летним мастером. Выпито в тот раз было не так уж много, пожалуй, грамм по 800 на рыло, рассказывал потом Хламкин. Выпив все, что у них было, друзья поехали к Хламкину домой и добавили. Когда же Хламкин потащил Бубнова в пристанционный ресторан, чтобы выпить, тот уперся. «Не могу больше, ведь завтра с утра уезжаю в Сочи. К морю еще успеешь, отец. Вот поставишь еще одну бутылочку, тогда и отпущу. Никуда я больше с тобой не пойду, а я сказал, пойдешь». Пьяная ссора кончилась тем, что Хламкин убил мастера, нанеся ему 10 ударов кирпичом по голове. Московский областной суд под председательством Макаровой приговорил убийцу, которого я защищал как адвокат, к 10 годам лишения свободы. В судебном заседании выяснилось, что на Быковском машиностроительном заводе мало кто из рабочих не совершил когда-либо хоть одного преступления и не попадал в вытрезвитель. На суде много говорилось о том, что директор завода и его партийные и профсоюзные подручные ставили молодых рабочих на самые тяжелые участки, вымогали у них деньги, не заботились об их бытовых условиях. Широк в СССР поток открытой, уличной, насильственной преступности. Так, в 1976 году за преступление против личности было осуждено 186 013 человек, за хулиганство 235 215. Повторю, половину этих преступлений совершила молодежь. И тут уместно отметить, что молодежь формирует свои ценностные ориентации в сравнении с отцами. Механизм сравнения работает двояким образом. Либо следование заветам отцов, либо неприятие отторжения от того, что исповедовали отцы. Интересно, что если юноши из группы «Корыстные преступники», как правило, принимают заветы отцов, то молодежь из группы «Насильственные преступления» не принимают идеологию отцов, бунтуют против устоявшихся традиций. Вот еще несколько типичных случаев, описание которых есть в моем архиве. Солнечным июльским утром пенсионер Михайлов шел в магазин. По дороге ему повстречался симпатичный юноша в белоснежной рубашке и узких брюках. Это был Юрий Чернов, житель подмосковной деревни Остров. Он был вежлив, начитан, хорош собой. Образование 10 классов, комсомолец. «Простите», — сказал он, — «наша банда состоит из 16 человек. Прошлой ночью мы играли в карты и проиграли вас. Поэтому я вынужден вас убить». «Впрочем», — продолжал великодушный Чернов, — «если вы отдадите мне все деньги, которые есть при вас, я вас пощажу». Через неделю-другой случай к работнице гипсового завода Митиной возле автобусной остановки подошел симпатичный юноша. «Ваша жизнь проиграна в карты, но, надеюсь, у вас есть деньги?» Подобный же случай произошел со сторожем Поповым. «Вы проиграны в карты, деньги на бочку». Возле поселка Видное Чернов догнал девушку. Валентина Кукушкина смогла предложить ему лишь 2 рубля, небогат советский человек. Получив деньги, Чернов отправился в ближайшую чайную. Выпил, а вот закусить уже не успел. Сидя передо мной, следователем, он отшучивался. «Я же никого не тронул пальцем, у меня и ножа-то не было. Ну, мне дали бы денег, честное слово, не обиделся бы. Скажите, спрашиваю, а кто подсказал вам идею ваших шуток?» «Мой дядя», — ответил Чернов, добродушно улыбаясь. «Он, как и я, ненавидит моего отца, то есть твоего братца. Отец Юрия — передовик сельского хозяйства, директор совхоза. Он, как сказал сын, уж больно охоч до чтения морали молодому поколению. Вот сын и приготовил папаше свою месть, совершал преступление не совсем обычным способом». В Советском Союзе немало пишут о необходимости поднять культурный уровень населения. Строятся новые клубы, кинотеатры, школы. Однако от всех этих культурных очагов несет казенщиной. Всех заставляют думать и поступать, как все. Неудивительно, потому что молодые люди хотят выделяться, противиться обезличке. Однако и это желание порой приводит к преступлению. Саша, сын известных киноактеров Тихонова и Мордюковой, решил выделиться. На встречу Нового года он пригласил к себе юные дарования. Изображая мушкетеров, ребята вошли в раж, и Саша уколом шпаги тяжело ранил друга. Лишь вмешательство врачей спасло того от смерти. «Все лезут в нашу личную жизнь», — зло говорит мне на допросе народная артистка СССР Нонна Мордюкова. «Подумаешь, мальчик нечаянно ткнул другого. Оставьте моего сына в покое. Он отмечен печатью гениальности. Он только что получил из Мосфильма приглашение на съемки». В СССР на все существует запрет. Целоваться на людях нельзя, внебрачные связи — тема обсуждения на комсомольском собрании. А запрет как раз и порождает преступление. Сын известного генерала Новиков и его закадычный друг Цепельняк, мать которого была главным рентгенологом Министерства здравоохранения СССР, любили позабавиться. Необычайно красивый Цепельняк знакомился с миловидной девушкой и назначал свидание. Когда же девушка переступала порог огромной генеральской квартиры на улице Горького, напротив центрального телеграфа в самом центре Москвы, в дело вступал Новиков. Его задачей было напоить даму до пьяна. После этого мальчики насиловали жертву, порой приглашая друзей, производя при этом фото и киносъемку происходящего. Под утро же, когда жертва приходила в себя, друзья показывали ей свежеотпечатанные снимки, предупреждая: «Если вздумаешь пожаловаться, то будешь опозорена на всю жизнь».